«У меня уже все уехали», — плакала она, размазывая свою парфюмерию по небритым щекам Лучникова. «Ирка в Париже, у нее там бутик. Алка за богатого бразильца вышла замуж. Ленка у Теда Лапидуса работает в Нью-Йорке. Вера и та в Лондоне, хоть и скромная машинисточка, но счастлива, посвятила свою жизнь Льву. А ведь он больше любил меня. И я, ты знаешь, Андрей, я могла бы посвятить ему свою жизнь, если бы не тот проклятый серп. Все уехали. Лев, Оскар, Эрнест, Юра, Дима. Все мои мальчики, не поверишь, просто иногда некому позвонить. В слякоти мерзкой сижу в Москве, никто меня уже и на пицунду не приглашает, только жулье заезжает на пистон. Все уехали. Лучников сжимал ее плечики и иногда вытирал мокрое, опухшее лицо бывшей красавицы носовым платком, который потом комкал и совал в карман болтающегося пиджака. За 3 дня московского свинства он так похудел, что пиджак болтался теперь на нем, словно на вешалке. Жалость к заблудшим московским душам, от которых он и себя не отделял, терзала его. Он очень нравился себе таким худым и исполненным жалости. Дружище его, Виталий Гангут, напротив, как-то весь опух, округлился, налился мрачной презрительной спесью. Он, видимо, не нравился себе в таком состоянии, а потому ему не нравился и весь мир. На предрассветном социалистическом проспекте не видно было ни души, только пощелкивали бесчисленные флаги, флажки и флажища. «Не плачь, Лорка», — говорил Лучников, — «мы тебя скоро замуж отдадим за богача, за итальянского коммуниста. Я тебе шмоток пришлю, целый ящик». Гангут шел на несколько шагов впереди, подняв воротник и нахлобучив на уши федору, выражая спиной полное презрение и к страдалице, и к утешителю. «Ах, Андрюша, возьми меня на остров!» — заплакала еще пуще Лора. «Мне страшно. Я боюсь Америки и Франции. На острове хотя бы русские живут. Возьми бедную пьянчушку на остров. Я там вылечусь и бледовать не буду». «Возьму», — утешал ее Лучников. «Ты наша жертва, Лорка. Мы из тебя всю твою красоту высосали, но мы тебя на помойку не выбросим. Мы тебя... Ты лучше спроси у нее, сколько она башлей из Вахтанга Черквиа не высосала», — сказал Гангут, не оборачиваясь. «Жертва! Сколько генов она сама высосала из нашего поколения?» «Скот!» — вскричала Лора. «Скот!» — подтвердил Лучников. «Витася Скот! Ему никого не жалко. Распущенный и наглый киногений. Пусть гниет в своем Голливуде, а мы будем друг друга жалеть и спасать. А ты остров свой скоро товарищам подаришь, ублюдок!» — ворчал Гангут. «Квислинг, дерьмо! Идите вы все в жопу!» Вдруг он остановился и показал на небольшую группу людей, стоящих в очереди перед закрытой дверью. Несколько стариков и старух в черных костюмах и платьях, увешанные орденами и медалями от ключиц до живота. «Ну что тебе?» — спросил, предполагая очередной антипатриотический подвох Лучников. «Ты, кажется, Россию любишь?» — спросил Гангут. «Ты, кажется, большой знаток нашей страны. Ты вроде бы даже и сам русский, а? Ты просто такой же советский, как мы, да? Тогда отгадай, что это за очередь, творец общей судьбы?» «Мало ли, зачем очередь?» — пробормотал Лучников. «Многого не хватает, может, за фруктами, может быть, запись на ковры». «Ха, знаток!» — торжествующе захохотал Гангут. «Это очередь в избирательный участок. Товарищи пришли сюда за 2 часа до открытия, чтобы первыми отдать голоса за кандидатов блока коммунистов и беспартийных. Сегодня у нас выборы в Верховный Совет». Старики в орденах, до этого мирно беседовавшие у монументальных колонн Дворца культуры, теперь враждебно смотрели на 3 иностранцев, на 2 мерзавцев и 1 проститутку, на тех, кто мешает нам жить. Это «Бабушки и дедушки из нашего дома», — сказала Лора. «Они все герои первых пятилеток». «Для меня это просто находка», — сказал Лучников. «Сейчас я возьму у них интервью». «Рискуешь попасть в милицию?» — сказал Гангут. «Журналист должен рисковать», — кивнул Лучников. «Такая профессия. Я рисковал и во Вьетнаме, и в Ливане. Рискну и здесь». «А я тебя не оставлю, Андрей», — сказала Лора. «В кои-то веки и голос свой отдам». «Мы, кажется, похмелиться собирались», — сказал Гангут, который был уже не рад, что заварил эту кашу. «Ты назвал меня Квислингом», — сказал Лучников, «а сам ты трус и дезертир. Иди и опохмеляйся среди своей любимой буржуазии или в говёный свой авир, а мы опохмелимся здесь, в избирательном участке». Он обнял за талию свой увядающий букетик и повел ее на подламывающихся каблучках к бдительным созидателям первых пятилеток. В дальнейшем все развивалось по сценарию Гангута. Лучников собирал интервью, Лора интересовалась, не припрятал ли кто-нибудь из старичков в кармане чекушку, и предлагала за нее бриллиантовое кольцо. Она плакала и норовила встать на колени, чтобы отблагодарить этим странным движением творцов всего того, что их в этот миг окружало – плакатов, стендов, диаграмм и скульптур. Лучников пытался выяснить, чего больше заложено в старых энтузиастах – палача или жертвы. И сам, конечно, распространялся о своем неизлечимом комплексе вины перед замороченным населением исторической родины. Гангут пытался остановить такси, чтобы всем им вовремя смыться, но не забывал, однако, и выявлять рабскую природу старческого энтузиазма, а заодно и высмеивать выборы без выбора. Наряд из штаба боевых комсомольских дружин, вызванный одним из стариков, прибыл вовремя. Дежурили в эту ночь самые отборные дружинники, дети дипломатов, студенты Института международных отношений в джинсовых костюмах. Они применили к провокаторам серию хорошо отработанных приемов, скрутили им руки, швырнули на дно Рафика и сели на них мускулистыми задами. В последний момент Лора, однако, была спасена. Старушка-лифтерша, первая доброволка комсомольска на Амуре, объявила ее своей племянницей. Этот факт позволил Андрею Лучникову думать о том, что народ все же сохранил душу живу. Об этом он думал всю дорогу до штаба, в то время, когда один из студентов-международников, которому он все же успел всадить в ребро тайваньский приветик, постановая, бил его в живот крепким каблуком импортного ботинка. В штабе БКД посредине кабинета с портретом Дзержинского обоих провокаторов посадили на стулья, а руки им связали шпагатом за спинками стульев. Тот с тайваньским синяком под ребрами плевал себе на ладонь, подносил плевок ко рту Лучникова и предлагал этот плевок слизать. Слизнешь плевок, морально разоружишься, получишь снисхождение, не слизнешь, пеняй на себя. В конце концов Лучников изловчился и коленкой вывел из игры подтянутого, чистенького и старательного международника. После этого уже и ноги ему привязали шпагатом к стулу. Между тем полковник Сергеев проводил вторую бессонную ночь подряд. Разумеется, и всему своему сектору, двум подполковникам, трем майорам и четырем капитанам он тоже спать не давал. С тех пор, как выяснилось исчезновение главного объекта, на который весь сектор и работал, ради которого, собственно говоря, он и был создан, полковник Сергеев стал посматривать на своих сотрудников особым глазом, подозревая всех в халтуре. Ходил по трем кабинетам сектора, внезапно распахивая двери, наверняка негодяи разглядывают крымскую порнографию. Надо умудриться упустить в Москве из виду такого человека, как Лучников. Это надо умудриться. Однажды поймал на себе скрещивающиеся взгляды старого зама и самого молодого Пома, и вдруг понял, что и он сам под тем же подозрением, И схалтурился, мол, Сергеев, размяк в Москве. Между прочим, и верно, самокритично думал он о себе, за 10 лет заграничного подполья привык к капитализму, отвык от родины. Весело, энергично шуровали бывало и за ширмами, и под полом, а вот сейчас вхожу волей-неволей в колею, восстанавливаю связи по продовольственным заказам, по каналам дефицита, билеты в модные театры, книги, прочее, мура. Ловишь себя все время на подлом отечественном афоризме. Работа не волк. А ведь работа-то почти саперная. Раз ошибся, разнесет. Яйца не поймаешь.